Эпилог. Служба утилизации тайного города официально заявляет, что появившиеся в последнее время слухи о массовых похищениях големов не имеют под собой никаких оснований. Мы провели тщательную инвентаризацию и можем твердо сказать, что не выявили никаких нарушений. Тигратком. «Ищейкой две тумбочки?» — возмутился Кокотомба. «А где наши вараны? Где лунатики?» «Кончились», — развел руками Артем. «Ты издеваешься?» «Как они могли кончиться?» — удивился Барага. «Возвращаться не хотели, поэтому и кончились», — объяснил наемник. «Неужели непонятно?» Кока и мастер переглянулись, догадались, что имеет в виду Артем, после чего Шас резюмировал. «То есть контракт выполнен не полностью?» «Моей главной целью было защитить вас от преследования со стороны службы утилизации и великих домов», — спокойно возразил наемник. «Этой проблемы больше не существует. Претензий к вам ни у кого нет и не будет. Но при выполнении контракта мне, в целях самозащиты, пришлось прервать функционирование части големов». «Дорогостоящих големов», — уточнил Кака. «Товар первоклассный. Остальные возвращены владельцам, тем самым, заметим, которые их бездарно потеряли», — закончил Артем. Тумбочки привели наемника к древнему фургону, в котором, судя по запаху, не так давно путешествовали красные шапки. Внутри Артем обнаружил ищейку и пару лунатиков, терпеливо ожидающих возвращения к законным владельцам. Поразмыслив, наемник решил осчастливить обоих заказчиков, поделив кукол почти поровну. Что же касается неизбежных в процессе общения с Шасами претензий, то свою реакцию на них Артем продумал заранее. «Контракт выполнен полностью. Мы потеряли имущество. Часть имущества. Лучше быть немножко потерпевшими, чем сильно пострадавшими». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Кака. «Угрожаешь падением котировок?» «Живых големов нашел я, а не служба утилизации», — доходчиво объяснил Артем. «Но это недоразумение легко исправить». Шас и Нав переглянулись. «Не надо нам угрожать», — посоветовал Барага. «Не надо меня кидать». Кака понял, что в этот биржевой день торги проходят под сильным влиянием других игроков. И сдался. «Где големы?» «Переводите деньги». Артем положил на стол карточку тигратком. «И через 5 минут куклы будут здесь». Как мы и предполагали, слухи о проблемах, возникших у Инция и его знаменитой кастрюли, оказались преувеличенными. Из одного надлежащего источника нам сообщили, что мелкие финансовые неурядицы, которые могут появиться в абсолютно любом бизнесе, уже позади. А потому, милые дамы, можете спать спокойно. Ваш любимый клуб и ваш любимый управляющий никуда не исчезнут. Тигратком. Слух о поразившей Инция болезни лесным пожаром пронесся по тайному городу и вызвал точно такую же, как и в лесу, реакцию. Самочки побежали. Но только не от огня, как это обычно бывает, а наоборот, в самый его эпицентр. В обитель, где тосковал в одиночестве несчастный конец, и на парковке которой уже к 10 утра не осталось свободных мест. «Инци, голубчик, давай я поправлю тебе подушки». «Лапочка, скушай бульончик, я сама его приготовила». «Ты такой бледный». «Включить тебе телевизор?» «Не надо, там такие гадкие новости рассказывают». «Наоборот, сказали, что с кастрюлей все в порядке. Инци, ведь правда все в порядке?» «Дайте я подоткну ему одеяло, я сама поправлю». «Ты не умеешь! Вам не кажется, что здесь дует?» Белобрысая ведьма зеленого дома, рыжие красавицы Чуди, черноволосые Шаски, разноцветные человские женщины, высокие и не очень, худые и в теле, растерянно щебечущие и пытающиеся руководить. Каждая из них считала своим долгом поговорить с Ляпсусом. Через 20 минут после начала паломничества хирург сбежал, и теперь отдувался дежурный врач. Отругать санитаров за недостаточное рвение, приласкать Инция и впихнуть в него какой-нибудь продукт. А еще они, не сговариваясь, решили сгладить гнетущее ощущение больничной палаты, в результате чего комната Инция украсилась новыми занавесками, несколькими зеркалами, картинами, плюшевыми зверушками, ковриками и салфеточками. И теперь взбешенные эрлийцы подсчитывали, влезет ли все это барахло в один мусорный контейнер, или же придется заказывать дополнительный. «Инцы, лапочка, я сделала замечательные пирожки! А я принесла желе. Инцы, хочешь сок?» Бьяна, с трудом преодолев толпу в коридоре, наконец-то проникла в палату и, проявив недюжинные воинские способности, протолкалась к кровати. «Привет!» «Привет!» Умирающим конец не выглядел. Цвет кожи здоровый, розовый, глазки блестят, с лица не сходит улыбка. Обилие посетительниц действовало на Инце лучше всяких лекарств. «Как дела?» «Со здоровьем все хорошо». «С бизнесом тоже», — подмигнула Марьяна. «Я слышал в новостях», — конец вздохнул. «Слышать-то слышал, но не особенно верил. Что они могут знать?» «Зато я знаю». Бьяна наклонилась к уху конца и прошептала. «Мне случайно стало известно, что Маргарита отказалась от претензий». «Не может быть!» «Я тоже удивилась», — рассмеялась Марьяна. А потом спросила лично у нее, и, представляешь, все оказалось правдой. «Ты с ней разговаривала?» «Недолго». «До того, как Ритка отозвала свои требования», — подозрительно осведомился конец. «Какая разница?» Инци улыбнулся и плотоядно посмотрел на Бьяну. «Ты останешься на ужин?» «Здесь?» «На три ближайших дня эта палата мой дом», — помолчал. «Останешься?» Марьяна провела рукой по щеке конца. «Почему нет?» Официальные представители великих домов отрицают слухи о якобы произошедшем в субботу столкновении. Темный двор, Орден и Зеленый дом утверждают, что боевые группы Людов и Чудов, виденные свидетелями в Китайгородском проезде, занимались плановыми мероприятиями по укреплению добрососедских отношений между великими домами, что в свою очередь идет вразрез с неофициальными сообщениями о гибели нескольких рыцарей и дружинников, а также наводит на мысль, что информация о последних часах жизни Миланы не является достоверной. Тигратком. «В какой-то момент я решила, что останусь замурованной навсегда», — негромко продолжила Яна. Время шло, ничего не происходило. Я сидела в комнате и чувствовала себя полной идиоткой. «Главное, что живой идиоткой», — мягко пошутил Кортес. «Согласна». Они собрались в кабинете Сантьяги. Сидели за длинным столом, однако в позах не чувствовалось делового напряжения. Шел разговор, а не совещание. Кортес рядом с Яной, рука закрывает лежащую на столе ладонь девушки. Инга вела себя менее сдержанно. Уселась рядом с Артемом и, не стесняясь, прижималась к нему. Рыжая еще не отошла от пережитого и боялась даже на секунду отпустить любимого. Чуть дальше расположился Артега. Комиссар, как и положено, во главе стола. Он же вел беседу. «То есть вы не знаете, почему вас изолировали?» «Еще я не знаю, почему в этом ребусе не оказалось зеркал», — улыбнулась Яна. «И почему Галла натравил на своих адептов големов?» «Могу только догадываться». «Поделитесь?» Первым о своих приключениях поведал Артем. Его история была короче, правда, и рассказал он ее не полностью. Пока. А вот гиперборейской ведьме пришлось начинать с ночных переговоров с баронами. «Мне кажется, Галла устал», — задумчиво ответила Яна. «Он хочет, чтобы его оставили в покое. Он дал нам знак, в смысле дал знак великим домам, что не собирается воевать, что не представляет угрозы для тайного города, но при этом намекнул, что может стать очень серьезной проблемой». «И этот намек — похищение големов?» Галла продемонстрировал силу, — добавила Инга. «Чудо с ним справились», — заметил Кортес. «Не такой уж Галла всемогущий». «Яна использовала очень удачный термин. Проблема», — произнес Сантьяго. «Галла способен стать проблемой. Трудной. Решаемой, но все-таки трудной». Комиссар внимательно посмотрел на гиперборейскую ведьму. «Очень взвешенная версия». «У меня было время подумать». «Возможно, вы анализировали и дальнейшие действия этого... бога». «В общих чертах», — кивнула Яна. «Учитывая силу Галла, он может перенестись в любую точку земного шара и спрятаться под любой личиной». Или построит себе ребус где-нибудь в Антарктиде и снова завалится спать», — пробурчал Артега. «И мы его не найдем», — резюмировала Инга. «Все допускают ошибки», — протянул Сантьяго. «Отыскать Галла реально. Объединившись, великие дома способны на многое. Вопрос в том, захотим ли мы искать. Поскольку Галла не хочет войны...» «А что с ребусом?» — спросил Кортес. «Уничтожите?» «Законсервируем». «Почему?» «Выводы, которые я сделал из этой истории в целом, совпадают с версией Яны», — объяснил Сантьяго. «Я тоже думаю, что Галла подал нам знак. А потому имеет смысл продемонстрировать в ответ жест доброй воли. Сохранить его дом. Если Галла захочет поговорить, он знает, куда идти». «А ему потребуется?» «Возможно, все», — комиссар улыбнулся. «Собственно, наше расследование можно считать оконченным». «Есть еще одна деталь», — хмуро произнес Артем. Согласно сообщению пресс-службы Великого дома «Людь», неадекватное поведение Миланы стало следствием охватившей ее тяжелой депрессии. Зеленые заявили, что упустили момент, положившись на здравомыслие воеводы дружины дочерей Журавля, и не поняли, в каком глубоком кризисе она находится. Однако, несмотря на совершенные Миланой преступления, ее похороны пройдут с соблюдением всех ритуалов, положенных воеводе дружины дочерей Журавля. И наши аналитики считают, что за скупыми строками официальных сообщений таится нечто большее, нежели заурядное помешательство высшего боевого мага Зеленого дома, приведшее к смерти барона Береслава и жрицы Нежи. Высказываются предположения, что люди придумали душевную болезнь Миланы, дабы скрыть куда более позорный факт, имевшую место попытку дворцового переворота. Тигратком. «Получается, вы присутствовали при смерти барона Береслава?» — холодно уточнил Ратамир. «Да», — не стала скрывать Ирина. «Но хочу еще раз подчеркнуть. Я была абсолютно уверена, что расследование проводится с ведома королевы. Милана получила мой доклад утром 2 ноября, непосредственно перед совещанием у Ее Величества, а когда вернулась, сказала, что имеет санкцию на тайный допрос Береслава». «Вас не смутило отсутствие письменного приказа?» «Я командую секретным полком», — негромко, но очень твердо произнесла Ирина. «Половину приказов я получаю в устной форме». «Почему вы не возмущаетесь?» — барон обвел взглядом жриц. «Разве этот факт не является вопиющим нарушением законов Зеленого дома?» Затягивать с созывом Большого Королевского Совета не стали. Жрицы и бароны собрались в тронном зале по горячим следам. Едва Всеслава объявила о смерти воеводы дочерей Журавля при странных и компрометирующих обстоятельствах. А собравшись, не смешались между собой, как это бывало в лучшие времена. Бароны встали справа от трона, жрицы слева. Между ними Мечислав и Ирина, единственные свидетели. Звучали предложения пригласить Сантьяго и наемников. Но большинство проголосовало против. Внутреннее дело Зеленого дома должно остаться внутренним делом Зеленого дома. «Устные приказы, тайные операции!» — Ратамир фыркнул. «Не являются ли они признаками узурпации власти?» «Таковы правила игры», — громко произнес Мечислав, поглаживая перевязанную руку. Повелитель Марина с удивлением посмотрел на друга. «Что?» «Секретный полк создан для решения деликатных проблем», — спокойно продолжил барон Сокольников. «Он призван охранять покой и благополучие Великого дома. И если что-нибудь пойдет не так, обвинения падут на голову его воеводы». «А не королевы». «Таковы правила игры», — пожимая плечами, повторил Мечислав. «Порядок был заведен с основания Зеленого дома, сохранялся при всех властительницах и останется до тех пор, пока будет существовать секретный полк». Воеводы которого иногда расплачивались карьерой за необдуманные решения королев. «Давайте продолжим допрос», — нехотя предложила жрица Любава. И Всеслава поняла, что ее барон только что одержал важную победу. «Они слушают. Они с ним соглашаются». «Как погиб Береслав?» «Он покончил с собой использовав жертвенное щупальце Гала», — четко ответила Ирина. «Я подготовила подробный письменный отчет о том допросе». «Я читал», — кивнул Ратамир. Помолчал и предпринял новую атаку. «Допустим, вас удовлетворили устный приказ и заверение Миланы, что королева в курсе происходящего. Но вы должны были насторожиться, когда воевода стала заметать следы». «Такова логика секретных операций», — с легким, едва читающимся высокомерием ответила Фата. «Мы не могли объявить о скверне. Это опозорило бы Великий дом и вызвало бы непредсказуемые шаги со стороны единомышленников Береслава. Нам требовалось время для подготовки следующей операции». «Убийство Нежи!» — выкрикнула Мирослава. «Я разрабатывала план уничтожения сектантов», — пояснила Ирина, оставив без внимания резкий тон жрицы. «Людов! Я воевода секретного полка. Мне доводилось убивать людов». Фата жестко посмотрела на жрицу. «Санкции круга!» Мирослава замолчала. «Она неплохо держится», — отметила про себя королева. «Очень уверена». В какие-то моменты Всеславе казалось, что Ирина давно и тщательно подготовилась к допросу. Будто Фата знала, что ей придется держать ответ перед Большим Королевским Советом. «Она воевода секретного полка. Она не дура. Ей хватило времени, чтобы разработать линию защиты». Но ощущение, тем не менее, не уходило. «В данном случае речь шла об адептах скверны», — жестко закончила Ирина. «Они не люди». Спорить с колдуньей никто не стал. Однако Ратамир, который никак не мог пробить брешь в обороне Фаты, не унимался. «Вас не смутило, что Милана выделила на операцию столь малые силы? Чем меньше людов узнает о скверне, тем лучше. А убийство Нежи?» «Мне сообщили об инциденте непосредственно перед операцией в Ребусе. Милана сказала, что смерть жрицы — ответный ход сектантов. У меня не было оснований не верить ее словам». «Не слишком ли вы доверчивы для воевода секретного полка?» «Это решать королеве», — невозмутимо ответила Ирина. «Демонстрация верности и готовности принять любое решение. Любое решение Верховной Владычицы Люди». Фата четко показала, что служит только одному хозяину, и королева ее услышала. «Когда вы поняли, что воевода Милана ведет свою игру?» — поинтересовалась Всеслава. «Когда увидела в ребусе Мечислава». «Он мог оказаться сектантом», — заметила Любава. «Может, я и доверчива?» позволила себе колкость Ирина. «Но я всю жизнь служила в секретном полку и знаю, и хорошо знаю, с кем работаю. Скорее я поверю, что спящий проснулся и работает чистильщиком обуви в Акапулько, чем в то, что Мечислав принял скверну». «То есть барону вы поверили больше, чем воеводе?» Повелитель Сокольников едва сдержал улыбку. Глупая Любава сделала то, о чем он мог только мечтать. «Да!» — громко ответила Ирина. — «Я поверила Мечиславу, а не воеводе». Бароны довольно заворчали. Настороженность еще сохранялась, однако воевода секретного полка вызывала у них все большую и большую симпатию.